Глава 52. Лиза открыла галерею и нашла селфи, снятое на подпольной вечеринке. Рядом оказалась ее улучшенная версия. Дашина приложение постаралась на славу. Лизу не узнать. У нее и без того с тех пор пожелтели волосы и ушло 5 кг веса. На фото же еще белки глаз сияли, как фосфорные, и почти не было видно зрачков, только серые радужки. Губы будто надули, а ресницы и брови вообще пересадили от другой девушки. Перед глазами всплыла неподвижная голова из видео. Лиза поежилась, но отметила на фото страницу «Люди Новопетровска». Собиралась опубликовать, но тут вспомнила, что Даша просила вставить геолокацию. Понятия не имея, для чего это нужно, она выбрала ресторан «Вивачи». Еще раз подумала, а вдруг Влад смотрит, кто отмечается в его ресторане? Наверняка. Не хотелось, чтобы он увидел ее переделанную копию. На фоне идеальной версии Лизины недостатки как никогда бросались в глаза. С другой стороны, пусть смотрит и жалеет, какую красотку потерял. Красотку и дуру. Она удалила местоположение. Это же надо думать о такой ерунде, когда идешь на верную смерть. Смерть. Какое странное, далекое понятие. В ожидании ответа от менеджера она решила не только переспать с этой мыслью, но и хотя бы немного приблизиться к изображению на фотографии. Только сейчас вспомнила о шампуне от желтизны, который дала ей парикмахер. Намылить и оставить на 5 минут. Не успела она нанести фиолетовую жидкость на волосы, как настоящий рядом стиральной машине завибрировал мобильный. Оповещение из ВКонтакте. Ответ от паблика. «Здравствуйте, вы отметили нас на фото. Бородин в курсе, размещаем?» Лиза опустилась на унитаз. «Причем здесь Влад? Она же удалила отметку!» На всякий случай проверила, геотега нет. «Они что, знают про их с Владом отношения?» «Нет, конечно. Они спрашивают, в курсе ли ее сутенер?» «Значит, он все-таки замешан». «Какая же она глупая! Молилась, чтобы Даша не была ко всему этому причастна, но даже не подумала, что спала с убийцей!» А как еще назвать человека, который помогает похищать девушек? Интересно, если бы он узнал, что Лиза попросилась на витрину, остановил бы ее? А вдруг и правда узнает? Что, если администраторы паблика ему сообщат? Он открывал ее ежедневник, видел карту расследования. Он мог ведь сразу от нее избавиться, пока она была без сознания. Но вместо этого попытался отговорить лезть в это дальше. Полина взрослая сама решила. Теперь понятно, почему Влад так сказал. Что же он сделает на этот раз, если... Нет, этого не должно случиться. Тогда она поставит под удар дядю Женю. Но отступать уже поздно. Она написала ответ, что Бородин в курсе. Еще одно оповещение. Люди Новопетровска отметили ее в посте. Теперь она на витрине. В животе все сжалось. Лиза почувствовала, как по шее побежали холодные струйки. «Шампунь!» Вместо 5 она продержала его почти 20 минут. Попыталась смыть, но высветленные пряди так и остались фиолетовыми. Дважды промыла волосы своим привычным шампунем. Оттенок стал бледнее, но полностью не смылся. На полотенце, на удивление, цветных следов не осталось. Лиза развернулась к зеркалу. Оттуда на нее смотрела голая по пояс худая девушка с фиолетовыми волосами и торчащими ключицами. Все в точности, как описывала Назира. Та, что умрет, следующий. Только если не спасти Полину. Так ведь она сказала. А Лиза на это способна? Сама вряд ли. Но у дяди Жени есть план. Правда, однажды он уже не сработал. А вдруг провалится снова? Значит, бесполезной окажется не только ее жизнь, но и смерть. Девушка почувствовала резь в желудке. Физическая боль отрезвляла, но в этой трезвости не было ничего хорошего. Понятие смерти вдруг перестало быть абстрактным. Тело затрясло, будто до него только что дошла весть о грядущей опасности. Лиза укуталась в теплый халат и набрала номер единственного человека, которому могла по-настоящему доверять. «Алло?» — донесся из динамика мамин голос. «Привет, зая!» «Привет, мамочка. Как вы?» «Нормально. Я сегодня щи варила, а папа спросил, кого там вырвало. Нюх прорезался у господина. Пришлось вылить и сварить ему суп с фрикадельками. как ребенок, честное слово. Нормально щи пахли, капусткой квашеной. А ты как, не болеешь?» «Нет, я...» «А голос чего такой еле живой? Ты там нормально кушаешь? Продукты есть еще?» «Да все есть. Я хотела...» «А то говори, переведем сколько надо». «Не надо». У Лизы задрожали губы. Горячие слезы потекли по щекам. «Не сиди голодная только. И собакам еду не отдавай. А то знаю я тебя. С молода желудок себе испортишь». «Мне нужно идти. Занятие по зуму начинается». «Воскресенье же! Ты хоть когда-нибудь отдыхаешь?» «Я перезвоню». «Пока». Она отключилась, не дожидаясь, пока мама положит трубку. Самый близкий в жизни человек. Самые доверительные отношения. Как и с Полиной, как и с Дашей, как и с Владом. Единственным ее близким другом было пианино, но даже ему она так и не научилась доверять чувства. Значит, они умрут вместе с ней. Чувства она пожалела. Какие? Те, что никогда не испытывала, а только изображала по подсказкам Натальи Степановны? Зассала, съехать решила, вот и все чувства. Трусиха, слабачка. Правильно в соцсетях писали, лучше бы она исчезла, а не Полина. Или там не так было? Кажется, лучше бы она сдохла. Смахнув слезы, Лиза подняла телефон. Вошла в аккаунт во ВКонтакте. Вот где прививка от жалости к себе. Хейт, как же! Правда, которую видно со стороны. Мразь конченая, рыжая уродка. Лучше бы она сама сдохла. И это только комментарии под аватаркой. Лиза открыла сообщение, пробежалась по верхним строчкам, не открывая. «Как таких, как ты, только земля носит. Пожалей бедную маму. Здравствуйте, предлагаю вам сотрудничество. Я знаю, где ваша подруга, это не фейк. Как же!» На этот раз Лиза смахнула слезы злости, а не жалости к себе. Все-таки открыла сообщение от некой Марьям с крупным планом губ на аватарке. «Я знаю, где ваша подруга, это не фейк. Полина сама скинула локацию в болталку эскортниц. Если не поверите, дело ваше. Отправляю скрин с картой. По этому адресу бесполезно вызывать полицию, скорую или пожарных. Проверено. Вокруг дома высоченный забор. Внутрь просто так не попасть. Тоже проверено. Удачи». Лиза, словно загипнотизированная, смотрела на синий кружок на карте. Оторвалась, когда вверху экрана всплыло оповещение из телеграмма. На автомате потянулась к нему пальцем. «Здравствуйте, я менеджер группы «Люди Новопетровска». Мы изучили ваш профиль и готовы предложить сотрудничество на эксклюзивных условиях. Вам интересны долгосрочные отношения?»